Глава 19. Переступить порог учебного заведения после случившегося было крайне волнительно. Ольга шла по коридору, ощущая на себе любопытные взгляды. Может, из-за того, что ее походка стала увереннее. А может, опять чертовы пятна, привлекающие ненужное внимание, виноваты. Но сегодня ей казалось, что все на нее смотрят. И девушка почему-то не чувствовала привычного стеснения и неловкости. Она с трудом сдерживалась, чтобы не поделиться с окружающим миром своим счастьем. Если бы поцелуи профессора светились люминесцентной краской на ее коже, то она бы сейчас неприлично ослепительно сияла на весь этаж и весь универ. Одна единственная смс-ка, которую он прислал ей ночью, до сих пор держала ее в состоянии пьяной эйфории, точно хороший коньяк. «Ты чего меня не подождала?» — догнала ее Лилька. «Вместе бы доехали!» Алексеева мечтательно улыбнулась. «Хотелось прогуляться». И от воспоминания о том, как она чуть ли не в припрыжку добиралась до университета, губы сами расплылись в широченную дурацкую улыбку. «Ого!» — перешла на шепот Зуфарова. «Давай колись! Чего такая довольная?» «Я?» — усмехнулась Алексеева. Но проклятое счастье так и рвалось из нее, не позволяя напустить на себя серьезный вид. «Ты что? Ты с ним? Вы все-таки...» Соседка уже подпрыгивала от любопытства. «Нет!» — развела руками Оля и прижала палец к губам. «Тсс, не кричи! Ничего не было. Проклятие по-прежнему работает». «Но что-то было?» — с видом знатока заключила Лилька. «Ты прямо как кот, обожравшийся сметаны». «Не могу сказать. Я подписала договор о неразглашении». Алексеева подняла руку и нарисовала у рта воображаемый замочек. «Правильно», — сказала Зуфарова. «Что знают двое, то знают все. Не говори мне ничего. Мне нравится додумывать». Она закатила глаза. «Буду представлять себе, как вы». «Фу, Лиль, это извращение», — рассмеялась Оля. «Шучу, максимум, что я могу вообразить, как тот симпатичный парень из перехода, на которого я постоянно пялюсь, играет своим крепким смычком на моем теле венский вальс». «Лиля, я серьезно?» Зуфарова растрепала пальцами свои черные кудряшки. «Не рассказывай никому про вас, ладно? Я твоя полоумная соседка-буддистка-феминистка-флейтистка, безнадежная девственница, считай, вымирающий вид. А если кто другой узнает?» — она наморщила лоб. «Раздуют скандал. Тебе-то почти ничего не будет, а профессора твоего могут объявить грязным совратителем». Улыбка сползла с лица Оли. О последствиях для Озерова она до этого момента думала меньше всего. Запретный плод манил, острота ощущений затуманивала разум, а о том, что отношения со студентами для преподавателей неприемлемы по этическим соображениям, девушка предпочитала не вспоминать. «Да, они сильно рисковали, особенно Матвей. А у него дочка». «Ты права», — глухо отозвалась Оля, меряя шагами коридор. «Я слишком доверчива. Мне нужно держать язык за зубами и следить, чтобы никто ничего не заподозрил». «Поэтому не говори мне, как вы закрываетесь в деканате на ключ и шалите вдвоем прямо на том кожаном диванчике, куда обычно садятся не прошедшие аттестацию злостные прогульщики». «Лиля, дай ты мне пофантазировать». «Хватит». С трудом сдерживалась от смеха Оля. Она толкнула подружку в бок. «Еще могу подкинуть идейку», — не унималась Зуфарова. «Пусть робот напишет для тебя 20 билетов с заданиями и превратит приватную сдачу экзамена по экономике предприятия в изощренный секс-коллоквиум». «Тебе нужно найти парня, Лиля». Та отмахнулась. «Меня никто не выдержит». «А как же тот красавчик со смычком?» «Нет, я его как вижу, меня парализует. Даже когда кидаю купюры в его футляр от скрипки, меня пошатывает, будто пьяную. Боюсь, он думает, что я местная алкашка». «Не преувеличивай». Смеясь, девушки вошли в аудиторию. Алексеева и не помнила, как отсидела положенные часы. Все ее мысли вертелись вокруг профессора. Где сейчас находится Озеров? Если честно, она даже изучила его расписание, чтобы точно это знать. Ольге не терпелось увидеть его, как будто от встречи с ним зависела вся ее жизнь. Пусть опять строит из себя строгого преподавателя. Пусть унижает своим холодным «староста, раздайте работы». Пусть задает каверзные вопросы и отчитывает голосом робота. Она просто хотела видеть его. Быть рядом, скользить глазами по статной фигуре. Впитывать взглядом любимую походку. Красивые черты лица. Для нее даже взглянуть на него издалека было теперь как глоток свежего воздуха. Бесценно. Когда, наконец, пришло время его лекции, на девушку внезапно напало чудовищное волнение. Руки не слушались, ноги стали ватными, колени дрожали. Ей казалось, что все вокруг видят ее насквозь. Даже Мануш, которая злобно поглядывала из-под лобья, похоже, читала ее мысли. Озеров появился одновременно со звонком, сухо поздоровался, автоматически ответил на посыпавшиеся вопросы по поводу грядущей зачетной недели, оглядел хмурым взглядом аудиторию, а на нее даже не посмотрел. Просто встал в проходе между рядов и начал читать лекцию, периодически задавая самому себе вопросы и приводя примеры из практики. Грудь сдавила от обиды. Мог хотя бы краешком глаза на нее взглянуть. Хотя бы своим фирменным безразличным ледяным взглядом полоснуть разок. И то не было бы так обидно. Ольге отчаянно хотелось знать, ждал ли он с ней встречи. «Вот глупая. Подумаешь, разложил ее вчера на кухонном столе. Разве это повод для того, чтобы вести теперь себя с ней как-то по-особенному? Но ведь девушка еще помнила жар его рук на своем теле и вкус его поцелуев. Помнила, как его голос шептал вчера на ушко ее имя и называл происходящее всего лишь репетицией перед главным действом. Черт, ей очень хотелось поймать его взгляд. Так сильно, что она едва не грызла заусенцы, мечтая об этом. «Хорошо», — вдруг мягко сказал Озеров. «И по каким же признакам формируются оборотные средства?» Алексеевой хотелось поднять руку, совсем как в школе. На вопрос уже отвечала Лера. Блондинка с большой грудью, которая всегда садилась прямо напротив Озерова. Она что-то мямлила, пытаясь сделать вид, что разбирается в вопросе, теребила кулон на цепочке, привлекая внимание к своему бюсту, краснела и хихикала. Оля поймала себя на том, что жутко нервничает. Раньше ее не трогало, когда девицы клеились к профессору, заигрывали с ним, давали недвусмысленные намеки, а теперь это буквально выводило ее из себя. «Кто-то может дополнить ответ?» Недовольно качнул головой Озеров. «Я могу! Посмотри на меня!» «Вы? Забыл, как ваша фамилия?» Он вытянул шею. «Зуфарова!» — буркнула Лилька, неохотно выпрямляясь. «Слушаю вас, Зуфарова!» Ольга чуть не застонала от отчаяния. Пока Лилька что-то бубнила себе под нос, Алексеева кусала кончик ручки. Ей так хотелось, чтобы Матвей посмотрел на нее, что с трудом удавалось усидеть на месте. «Еще кто-нибудь поможет? Может, вы, Алексеева?» Он застал ее врасплох. «Какой был вопрос? Оборотные средства?» Зеленые глаза остановились на ее лице и принялись нагло буравить насквозь. Взгляд проникал под кожу, растворял кости. По спине отличницы побежали обезумевшие лихие мурашки. Кажется, она что-то ответила, и Озеров довольно кивнул. Всего на секунду, но в его глазах зажегся теплый огонек. Раз. И тут же погас. Мужчина отвернулся и продолжил лекцию, как ни в чем не бывало. А ей полегчало. Ольга уставилась в тетрадь, выдохнула и стала записывать лекцию. От греха подальше. Все лучше, чем пялиться на Озерова идиотским, влюбленным взглядом. Теперь Ольга знала, что ей в нем нравилось. По сравнению с ее одногруппниками, Матвей был умным, серьезным и утонченным. Не кривлялся, как дикая макака, не носил адски модные коротенькие джинсики с дешевыми кедами, не обсуждал на переменах последние новинки кинопроката и женские прелести, и не катался по городу с друзьями, покуривая травку и пытаясь подцепить пьяных девиц возле клубов. До конца лекции девушка посматривала на него украдкой, затем отворачивалась и прятала улыбку, закусывая губы до боли. Ей даже понравилась невыносимо прекрасная пытка, когда хотелось дотронуться до Озерова, но не было никакой возможности. И оставалось только представлять, как она будет делать это с ним наедине. Когда прозвенел звонок, Матвей Павлович отпустил студентов и стал собирать со стола свои бумаги. Оля копалась с сумкой дольше всех, ожидая, что он задержит ее, но этого не произошло. Слегка разочарованная, девушка поплелась к выходу. Занятия закончились, и в университете ее сегодня больше ничто не держало. Толпа студентов рассредоточилась в коридоре. Алексеева направилась к лестнице, ведущей на первый этаж. Несколько одногруппников спускались впереди нее. Сзади тоже слышались чьи-то шаги. Девушка неторопливо шла вниз по ступеням, когда в груди вдруг отчетливо ёкнуло. Она словно почувствовала что-то. Его присутствие. Знакомый приятный запах, согревающий и обволакивающий. Его тепло позади нее, его горячее дыхание. Ольга чуть не остановилась, а потом продолжила двигаться по инерции, чтобы не вызывать ни у кого подозрений. И в этот момент ощутила и краем глаза даже увидела его. Красивая мужская ладонь мягко легла на ее руку, скользившую по перилам. Накрыла и задержалась на ней на секунду. Ах, короткий острый миг. Невообразимо сладкий. Их пальцы соприкоснулись и снова разошлись в стороны, будто и не было никакого касания. Но все тело девушки в этот момент прошило горячей молнией. В животе жалобно заныло, соски напряглись, в горле пересохло. Она продолжала спускаться, ощущая расходящийся по телу жар и непреодолимую тягостную слабость. Сохранять безмятежное выражение лица было все труднее. Хотелось обернуться и увидеть его потемневшие глаза, горящие желанием. Но делать это нельзя. Чёртова конспирация. Правда, нужно было признать, риск и опасность только усиливали возбуждение. Лестница заканчивалась, но Ольга еще чувствовала аромат, исходящий от мужчины, и преследующее ее тепло. Раз. И вот ровная площадка, но краем глаза девушка заметила, как Озеров свернул в другую сторону. Не удержалась, проводила его взглядом. Сердце в груди стучало, как отбойный молоток. Сохранять спокойствие становилось все труднее, в сумке пиликнуло. Воровато оглянувшись, Алексеева отошла к окну и достала телефон. «Your best». «Через 15 минут на выезде с парковки». Ох, одна фраза о Ольге уже закружилась голова.